Сестра Фер. Я открыл правый глаз и увидел огромное ухо, серебряной сережкой в форме рыбы. Прямо за ухом виднелись маленькие лица эвенков. Они испуганно смотрели на меня. Некоторые курили трубки. Левый глаз не открывался, ему мешало что-то мягкое и горячее. Я захотел пошевелить руками, но не смог, я не чувствовал рук. Я пошевелил головой, и венки, заметив это, оживленно заговорили между собой. Возле моего лица зашевелилась чужая голова. Раздался жадный вздох и стон, голова отстранилась от моего лица, чужой нос перестал давить на левый глаз, я открыл его и увидел лицо девушки. Она смотрела на меня, взгляд ее голубых глаз был ужасен. Это была Фер, сердце мое все вспомнило, я нашел Фер, Фер моя сестра. Обнявшись, мы стояли посреди чумы на коленях. Я голая, Фер в своем крестьянском платье, вокруг сидели эвенки, они оживленно переговаривались и жестикулировали. Я попытался разжать руки, но не смог, они онемели, и я не чувствовал их. Фер застонала, дрожь прошла по ее телу, руки зашевелились, вцепились в меня, она заскулила. Прижалась ко мне, впилась ногтями мне в спину, ее сердце тронуло мое, и снова пошла волна. И ударила в мое сердце, и заполнила его. И потекли слова сердец, и земля качнулась под ногами, и вечность проснулась у нас, и время остановилось. Эвенки загалдели, кто-то тронул мое плечо и заглянул мне в глаза. «Как твой помилий?» — спросил эвенк. Сердце его было мертво, а морщинистое, обветренное и узкоглазое лицо я принял за камень. Фер подвывала и вскрикивала, дрожь охватила ее, сердца наши говорили. Слова неведомые бились и рвались, свет пел и сиял в сердцах. Фер зарычала, оттолкнула меня, содрала с себя исподницу. Грудину у нее рассекал небольшой шрам от моего удара. Вокруг шрама запеклась кровь. Фер обхватила меня руками, я ответно обхватил ее, груди наши тесно прижались. Мы вскрикнули и застонали. Сердце Фер трогало мое сердце трогало ее. Вселенная распахнулась вокруг нас, молча Фер потекла по ее и моим ногам. Эвенки вскочили, с криками выбежали из чума, нам стало очень хорошо, потому что мы нашли друг друга. Очнулись мы вечером следующего дня. Разжав затекшие, посиневшие руки, мы повалились на застеленный шкурами земляной пол и погрузились в сон. Нас разбудила пожилая эвенка. Она толкала меня Эфер медвежьей берцовой костью. Когда мы зашевелились, старуха залепетала на своем языке и стала показывать нам костью на выход. Полог был откинут, в нем виднелась все та же мертвая тайга, залитая лучами восходящего солнца. Фер застонала и заплакала, она смотрела на меня и плакала, потому что наши сердца молчали. Я ударил Фер в грудь, она вскрикнула и замолчала. Я схватил Фер и прижал к себе. Нам не надо было что-то говорить, мы знали друг друга очень давно. Ближе Фер у меня не было никого, сердца наши изнемогали, они требовали отдыха. Я взял Фер за плечи, разжал свои губы и впервые за несколько дней произнес на языке людей. «Нам надо идти». Она разжала свои побелевшие губы. «Куда?» «Искать других братьев и сестер». «Зачем?» «Чтобы снова стать светом». Фер смотрела мне в глаза, она пока не понимала, но поверила сердцем. Я помог Фер встать, и мы вышли из чума. В загоне стояли олени, возле лежали две собаки и копошились четверо эвенков. Завидев нас, голых, эвенки засмеялись и отвернулись. Собаки понюхали воздух и осторожно отошли. Возле чума, на воткнутом в землю колу, висела одежда Фер и кузовок. Он по-прежнему был полон ягод. Мы схватили кузовок и быстро съели все ягоды. Поверх одежды лежали пучок зверобоя и какой-то корень. Это положила старуха. Фер сбросила их и принялась одеваться. Я стал помогать ей. Старуха не выходила из чума, что-то выкрикивала, потом быстро высунулась и погрозила нам костью. Фер оделась, глянула на меня, потом быстро сняла свой кожаный пояс с ножом, взяла кузовок и пошла к эвенкам. Это было страшно, Фер отдалялась от меня. Сердце мое встрепенулось, я понял, что не смогу жить без Фер. Если она уйдет, я погибну. Я перестал дышать, замер и ждал ее возле кола. Она быстро говорила с эвенками на их языке, она торговалась. Мне казалось это бесконечным, я ждал, боясь пошевелиться. А вдруг она вернулась бегом. Без пояса, кузовка и ножа, обхватила меня руками, радостно закричала и заплакала. Я тоже держал ее в руках и зарыдал от радости, что она вновь вернулась и что она снова со мной. Я словно обрел мою сестру заново. Минуту назад ее не было, я слышал только ее голос, говоривший на непонятном языке. И вот теперь Фер здесь передо мною. Это было чудо. Фер разрыдалась тоже. Обнявшись и рыдая, мы повалились на землю. Рыдания обрушились на нас, как снежная лавина. Никогда в жизни я так не плакал. Тело мое тряслось и корчилось, слезы лились ручьями, мне не хватало воздуха, я задыхался, давясь рыданиями, словно свинцовыми шарами. Я раскрывал рот и словно глотал самого себя, терял сознание и тут же пробуждался в корчах, рыдая снова и снова. Уже не было сил, уже опухшие глаза не открывались, уже из груди вырывался лишь хрип, а тело все билось и билось, все корчилось и корчилось, меня словно рвало слезами. С Фер происходило то же самое, я слышал и чувствовал, как она рыдает, и от этого заходился еще сильнее. Наконец мы потеряли сознание. Очнулись мы уже в том же чуме, Фер лежала рядом. Я был одет в чуни, штаны из оленьей кожи и в старую, прорванную на локтях, холщовую рубаху. На это обменяла Фер кузовок, пояс и нож. В чуме было сумрачно, и спали венки. Я пошевелил рукой, сел. Тело устало от плача и плохо слушалось. Но в сердце было очень спокойно. Оно очистилось. Я осторожно разбудил Фер. Она посмотрела на меня, словно впервые увидела. Потом ее сердце вспомнило меня, а мое откликнулось. Свет качнулся в них и тихо просиял. Он не стал покидать наши сердца, нам даже не надо было обниматься и прижиматься грудью, мы просто смотрели в глаза. Полежав еще немного, мы осторожно встали и, поддерживая друг друга, вышли из чума. В тайге был опять восход солнца, словно специально для нас он длился бесконечно, олени и собаки смотрели на нас. Сердца наши успокоились, я понял, что Фер никогда не покинет меня, она же поняла, что я никогда ее не оставлю, я разлепил губы. «Надо идти». «Куда?» — спросила Фер. «Куда сердце тянет?» Сердце тянуло меня на запад, к людям, и мы медленно пошли на запад. Солнце встало и ярко светило, мертвая тайга обступила нас. Здесь, в этом месте, было больше поваленного леса, чем сожженного. Над гниющими замшелыми стволами виднелись молодые лиственницы и сосны. В этой зелени перекликались редкие птицы. Мы долго молча шли, не разбирая дороги, потом мои губы заговорили с Фер. «Ты местная?» — спросил я Фер. «Ага, с Каттинги», — кивнула она. «Почему ты здесь, у ивенков?» «Сбежала». «От кого?» «От отца». Я с трудом вспомнил, что такое отец. Потом вспомнил, что такое мать. И мне стало очень странно, что у меня они были. Это все было не со мной. Я вспоминал язык людей, потом я рассказал Фер свою жизнь. И рассказал про лед. Когда я говорил про лед, сердце мое стало говорить про него тоже. Новые слова текли и светились, и сердце Фер внимало и наполнялось, и отвечало, и пело. И слова сердца были сильнее слов человеческих. Губы запинались, язык деревенел, убогие человеческие слова звучали глухо, а в сердцах сиял свет изначальный. Лицо Фер плыло рядом на фоне мертвого ландшафта и светило счастьем. В голубых глазах ее лучилось солнце. Фер на ходу стала рассказывать свою историю. Она выросла на Ангаре, в рыбачьем поселке, в большой работящей семье. Они жили в достатке, мужчины промышляли охотой и рыбалкой. Потом отец, разругавшись с братьями, увел семью на Каттингу. Там, в 10 верстах от Варнавары, отстроились своим хутором и стали жить. Вскоре мать умерла. Отец привел в дом Эвенку, Фер тогда было 10 лет. Ее воспитала Эвенка. Отец стал пить. Напиваясь, он бил изо всех сил всех, кто попадался под руку. 3 дня назад пьяный отец избил Фер за то, что она закричала во сне. Ей приснился очень странный сон, будто покойная мать посылает ее поводу. Фер берет коромысло, 2 ведра и идет на Ангару. Кругом жаркое лето, она бежит к реке, вдруг видит, Ангара замерзла. Да не просто как зимой, а вся, до самого дна. Вся Ангара стала ледяной. Фер спускается с обрыва к реке, подходит и ступает босыми ногами на лед, идет по нему, ей очень приятно, так приятно, как никогда. Она чувствует, что ледяная Ангара тоже движется, что у нее есть свое течение, и оно совсем другое. Ледяная Ангара течет вспять и совсем в другую страну. Эта страна огромная и белая, она манит и пугает Фер. Фер стоит на движущемся льду и не знает, что делать. Страх побеждает, она сходит со льда на берег, смотрит, как утекает лед в огромную белую страну и плачет от досады. Когда отец заснул, Фер поняла, что не может больше жить с ним. Она села на лошадь и ускакала. Проехав день, она повстречала эвенков. Они были пришлые, с Вилюя, иначе бы никогда не встали в мертвом лесу. Она продала им лошадь, чтобы добраться до Ангары и с пароходом уплыть в Красноярск. Там Фер хотела поступить на кирпичный завод. В мае ей исполнилось 16. Она была неграмотной, читала по слогам, писать не умела вовсе, зато хорошо говорила по-эвенкийски. Фер сказала мне, что может сделать все, если захочет. Охотиться, рыбачить, нянчить детей. Язык ее заплетался от нового счастья, нашего счастья. Я крепко держал ее за руку. Мы шли и шли, не разбирая дороги, потом снова обнялись и упали на колени. И сердца наши опять заговорили, и снова вспыхнул свет, и распахнулась вселенная, и остановилось время. Так повторялось много раз. Говоря на своем языке, наши сердца учились новым словам. Сердца крепли, они мужали и росли, и становились все свободнее и сильнее. Каждый сердечный разговор потрясал нас, вырывая из времени и земной жизни. Но после него мы тоже крепчали, как наши сердца. Мы становились спокойнее и сосредоточеннее. Радостное безумие умножало силу и уверенность. Мы начинали понимать, что вдвоем можем все, и стремительно менялись. Мы шли, собирая ягоды, и ели их, потом спали, обнявшись на мшистой земле, потом говорили сердцем, потом снова спали и снова шли. Холод сибирской земли, пробуждающийся по ночам, мы не замечали. Гнус сторонился нас. Четверо суток понадобилось, чтобы добраться до Катанги. Там нас ждало охотничье зимовье, выстроенное на берегу реки между Варнаварой и хутором отца Фер. Зимовьем пользовались только во время зимней охоты. Фер была уверена, что там никого нет, и она не ошиблась. В маленьком бревенчатом домике мы отоспались и окончательно пришли в себя. И я снова сердцем рассказал Фер про лед. Лицо ее засияло от восторга, сердце затрепетало, губы шептали: «Я хочу его видеть». «Ты увидишь его», — шептали мои губы. Фер яростно схватила меня за плечи. «Я хочу его видеть». «Ты увидишь», — я встряхнула ее. Наш сердечный восторг быстро сменился желанием искать. Оно было таким сильным, что буквально толкало нас в спины. Мы должны были искать сестер и братьев, и это было сильнее восторга от сердечного разговора про лед. Мы стали мудрыми за эти дни. Сердца наши поняли, что лед всего лишь мост к другим сердцам. Лед — это помощь, но нам нужны братья и сестры. Поутру мы вымылись в реке, наели земляники, густо растущие по небольшим травяным полянам вдоль обрывистого речного берега, и отправились на хутор отца Фер. Для того, чтобы искать в мире людей, нам нужно быть как все. Это значит иметь деньги, одежду, еду, оружие. Все это было у отца Фер. Мы осторожно подошли к хутору и затаились в лесу. Фер знала, что ее отец ищет ее и пропавшую лошадь. Она рассчитывала на то, что его не окажется дома, а мачеха Ивенка не будет препятствовать нам. Но сердце подсказало Фер: отец дома. Мы сидели в лесу и ждали, пока он покинет хутор. По словам Фер, после обеда он может пойти за спиртом в Варнавару, но отец все не выходил из дома. Наконец он вышел, и сразу раздался женский плач. Отец был уже пьян. Он двинулся вдоль берега в сторону Варнавара. Мы подождали немного и вошли в избу. Мачеха кинулась на Фер с бранью, но я замахнулся на нее посохом, и она с криком залезла под стол. Из-под него вскоре раздалась все та же брань. Мачеха робко взглянула, и вдруг я увидел ее красивое узкоглазое лицо и грозящий нам маленький кулак, почувствовал сердцем, что разницы между столом и этой женщиной нет никакой. На меня бронился стол. Я рассмеялся, Фер тоже внимательно взглянула на свою мачеху. И мы впервые увидели вместе сердцами. Под столом сидел человек без сердца. Вместо сердца в груди женщины работал насос для перекачки крови. Кроме мачехи и венки, в избе были двое младших сестер Фер. Белокурые, голубоглазые, как эфир, они с интересом смотрели на нас. Их маленькие кровяные насосы прилежно качали молодую кровь. Мы с Фер переглянулись и расхохотались. Мачеха перестала браниться и испуганно уставилась на нас из-под стола. «Анфиска, ты не бойся, я Батяне не скажу», — произнесла младшая из сестер и улыбнулась. «Батяне тебя топереча до смерти запорит», — произнесла старшая. «Ты по что лошадь увела?» Фер перестала смеяться и внимательно посмотрела на своих сестер. Она смотрела на них не только глазами, и сердце Фер не увидело в них сестер. Они были тоже частью избы, как печка или лавка. Фер отвернулась от них и повернулась ко мне. Я был ее настоящим братом, а она моей сестрой. Мы обнялись, потом стали забирать из этого дома все, что нам было надо. Мы взяли охотничий нож, топорик, острогу, одежду, ружье, патроны, метрику, Фер, песовую шкуру, а из еды только лук и морковь. Другая еда нам показалась несъедобной. Денег в доме не было. И я снял с мачехи серебряный браслет, яшмовые бусы и вырвал из ее ушей серебряные серьги с бирюзой. Ее крики меня не остановили, бывшие сестры Фер плакали. Спустившись по тропинке к реке, мы отвязали самую большую лодку и поплыли вниз по Катанге. Фер села с веслом на носу, я с другим на корме. Мы подгребали, помогая течению, река плавно несла нас, скалистые берега, поросшие тайгой, тянулись вдоль, жаркое солнце сибирского лета грело нам спины, мы плыли на запад. Наши губы, говорящие на языке людей, не спрашивали друг друга, куда мы плывем. Сердца ведали маршрут. Берега под каменной Тунгуски были совершенно безлюдны. Ничто не напоминало о людях. Только птицы кружились над отмелями, да играла рыба в воде. А лишь к вечеру на обрыве показались два одиноких сруба. Из трубы одного из них шел дым. «Беглый поселок», — произнесла Фер. Река стала плавно поворачивать вправо, и на берегу среди таежной темной зелени появились избы. Беглый поселок, со слов Фер, состоял из бывших каторжников, бежавших и навсегда поселившихся здесь. Они обросли семьями, промышляли охотой и рыбалкой. У мостков стояли лодки, и три женщины полоскали белье, а они крикнули нам. Мы не откликнулись и проплыли мимо. Они смотрели на нас, прикрыв глаза руками от заходящего солнца. Мы миновали еще один поворот и увидели впереди три большие лодки, вставшие у отмели. На берегу горел костер, и сидели люди. «Гоны?» — удивленно произнесла Фер. «Неожиданно для себя мы, не сговариваясь, стали выруливать к отмели. Нам не надо было миновать этих людей. Пока мы подплывали и причаливали, Фер быстро рассказала, кто такие гоны». Каждое лето 9 ангарцев приходят на Катангу, берут 3 лодки и гонят вниз по течению до Енисея. По пути они скупают у местных пушнину, платят всегда золотым песком и подороже, чем госторг, поэтому местные лучшую пушнину придерживают до гонов. Доплыв до Енисея, гоны бросают лодки, грузятся на пароход, который идет в Красноярск, там сбывают товар и живут до весны. Весной покупают лошадей, едут на Золотой ручей, известный только им, моют золото, затем добираются до Катанги, где в обмен на лошадей местные строят им 3 большие лодки. Фер сказала, что гоны — люди лихие, суровые, местные с ними держатся настороженно, только продают товар и харч, эвенки их боятся. В поселках гоны никогда не останавливаются. Мы причалили и подошли к костру. Вокруг сидели 9 бородатых мужчин и ели из котла вареную с луком лосятину. Мы поздоровались. Они молча кивнули и продолжали есть, поглядывая на нас. В их манере не было угрозы, но не было и приветливости. Потом один из них узнал Фер. «Ты не как того пьяницы, дочь?» Фер кивнула. «Совсем спился твой батяня. Всего 3 шкурки нам сдал». Фер снова кивнула. «Все, стало быть, пропил?» Фер снова кивнула. Она смотрела не на того гона, а на другого, голубоглазого и белобрысого, с густой рыжей бородой. Я тоже смотрел на него. Сердце мое торкнулось, сердце Фер тоже. Рыжебородый держал в левой руке кусок дымящегося мяса, в правый нож. Крепкими белыми зубами он хватал кусок, ножом срезал мясо, жевал и проглатывал. А вдруг он замер, перестав жевать, посмотрел на меня, потом на Фер и побледнел. «Че, понравился парень?» — спросил Фер седобородый и горбоносый гон с проломленной ключицей. «Он у нас внове. Стало быть, ему до Енисея никак нельзя. А вот уже опосля — завсегда пожалуйста». Два гона нехотя усмехнулись, остальные продолжали есть мясо. Видимо, седобородый давно наскучил им своими шутками. «Жрать хотите?» — сумрачно спросил нас коренастый крепкорукий гон. Но костер с дымящимся мясом не будил в нас никаких желаний. Мы смотрели на рыжебородого парня и видели его. Он тяжело вздохнул, распрямляя широкие крепкие плечи, кинул недоеденный кусок в котел, дернул ворот рубахи. «Оха! Ты че, паря?» — спросил седобородый. «Муторно как-то». Парень встал, шагнул в сторону. Его вырвало мясом. «Фу ты, блядская зараза!» Он сплюнул, подошел к реке, зачерпнул воды большими сильными ладонями и жадно выпил. «Ишь, меченый, мясом блюется!» — злобно усмехнулся маленький плосколицый гон. «Не твоего ума дело, хорь!» — буркнул на него коренастый. «Он тебе не загораживает. Жри, сколько влезет!» Мы знали, что рыжебородый наш, но не знали, что делать. Сердца были напряжены и молчали. Я видел этого здорового парня впервые, но сердце мое знало его давно. Самое удивительное, что он двигался и вел себя так же, как и все, даже не подозревая, что дремлет в его груди. Он отплевывался, мыл лицо, бормотал какие-то слова, словно кукла. А сердце у него было живым. Это было так странно и комично, что мы с Ферой расхохотались. Парень хмуро глянул на нас и пошел к лодкам. Явно ему было не по себе от нашего присутствия, его сердце забеспокоилось. «Ишь, смехачи!» — прищурился гон со вставленными железными зубами. «Весело? Живете хорошо? Не достала вас, ишо, советская власть?» Он вынул из-за пазухи объемистый кисет с махрой, раскрыл, протянул всем. В кисет полезли грубые руки. «Вы чё приплыли?» — спросил нас молчаливый гон с худым и умным лицом. «У нас писец», — ответила Фер. «Сколько?» «Да один. Ради того плыли?» Фер пожал плечом. «Она от отца ушла», — заговорил я. «Она жена моя, плывем на новое место». Гоны не выказали особого удивления. «Ну давай песца своего», — почесал заросшую щеку умнолицый гон. Я достал из лодки песцовую шкуру, протянул гону. Он встряхнул ее, понюхал, потом перевернул, оглядывая. «Золотник», — сказал он быстро. Нам было все равно. Я кивнул, гон развязал свою сумму, достал медные весы, гирьки и мешочек с золотым песком. Он быстро отмерил один золотник, сыпал золотой песок в бумажный фунтик, ловко сложил его, чтобы песок не просыпался, и протянул мне. Песца он запихал в мешок, набитый шкурами. Гоны, завершив трапезу, стали готовить лодки к отплытию. Это было странно, солнце уже заходило. «Вы ночью поплывете?» — спросил я. «А как же?» — умный гон завязывал свою сумму. «Река пока ровная, а до Енисея 1000 верст. Ночевать некогда паря». «А спите когда?» «Днем на стойке подремлем, и хорош». «В гробах уже отоспимся», — усмехнулся горбоносый. «А поселок проплыть не боитесь?» «Поселок. Топереча 2 дни никаких тебе поселков». Я разговаривал с ним, сердцем следя за рыжебородом. Я чувствовал каждое его движение. По сравнению с ним все остальные гоны были просто лодками на берегу. Они ничем не отличались от мачехи Фер, выглядывающей из-под стола. Гоны сели в свои лодки. Надо было принимать решение. «Можно мы с вами поплывем?» — спросил я. «Гони, нам не жалко», — буркнул коренастый, веслом отталкиваясь от берега. «Однако с Богом», — громко произнес умнолицый гон, и они перекрестились. Длинные лодки их тронулись, я подсадил Фер в нашу лодку, столкнул ее с отмелью, вспрыгнул. Чайки, сидящие на лиственницах, сразу спланировали на отмель к дымящемуся костру и стали клевать блевотину, оставленную рыжебородом. Мы с Фер взялись за весла. Гоны редко, но умело подгребали, помогая течению. Лодки их шли к караванам, одна за другой. Рыжебородый парень сидел на последней. Наша лодка пристроилась сзади. Правя лодкой, мы поглядывали в белобрысый затылок парня. Он был напряженный и вел себя беспокойно. Часто курил, плевал в реку, раздраженно бормоча что-то. Железнозубый гон затянул протяжную песню, ее неспешно подхватили остальные. Они пели о покинутом родном доме, о могиле матери, о горькой доле скитальца. Нестройные голоса их разносились над речной гладью. Солнце скрылось, и на первой лодке зажгли смоляной факел. Река погружалась в нетемную сибирскую ночь. Песня кончилась, и с берега послышался звук валящегося дерева. Он словно подстегнул нас. Сердца наши встрепенулись. Мы по-прежнему не знали, что делать, но сердцами поняли, как. Я навалился на весло, сидящее ближе к носу Фер навалилась на свое. Лодка наша поравнялась с последней лодкой гонов. Мы приблизились к рыжебородому. Он поглядывал в нашу сторону. Я стал думать, что сказать ему, но Фер опередила меня. «Поучи меня гресть!» Рыжебородый, не поняв, что она обращается к нему, оглянулся. Но Фер смотрела ему в глаза. Двое гонов, сидящих с ним в лодке, усмехнулись, дымя махоркой. Парень злобно усмехнулся, сплюнул. «Гресть! Чего уж!» Казалось, что он обругает Фер, но рыжебородый, отложив свое весло, схватил крепкими руками борт нашей лодки, подтянул ее и перемахнул к нам. Оставшиеся в лодке усмехнулись. «Гля, колыванец наш загулял! Ну, паря, ты за женой следи!» Рыжебородый сел посреди лодки, спиной ко мне, лицом к Фер. Она протянула ему весло. Он взял, оглянулся на меня, опустил весло за борт и стал грести. Он волновался и греб слишком старательно и сильно. Мы стали обгонять лодку его напарников. «Не торопись», — произнес я. Он снова оглянулся, в сумерках его взгляд показался растерянным. И я понял, ему никуда не деться от наших сердец. Фер тоже поняла это. «Тебя как звать?» — спросила она. «Николай», — ответил он. «Куда ты рвешься, Никола?» — спросила Фер так, что у меня от восторга выступили слезы. Я обожал Фер. «Как куды? Туды? С ними?» — усмехнулся парень, стараясь взять себя в руки. «Тебе не надо с ними», — произнес я. «Это отчего ж?» — он зябко повел могучими плечами. «Тебе не надо с ними», — произнесла Фер, и наши сердца заговорили. Спящее сердце Николы оказалось между нами. Оно заволновалось, он замер с веслом в руках. Я тоже перестал грести, лодка наша стала отставать от каравана гонов. «Тебе надо с нами», — произнес я. «Тебе надо с нами», — произнесла Фер. Парень замер в оцепенении. Мы тоже замерли, лодку несло течение. Караван уплывал, огонек факела уменьшался, теряясь в сумраке. Река стала поворачивать вправо, лодку сносило к берегу, днище зашуршало об отмель, нос ткнулся в темный берег. Лодка остановилась. «Никола!» — раздался вдали слабый крик. Парень вздрогнул. Я положила руку ему на плечо. «Они не поплывут против течения». «А ну, не балуй!» — пробормотал он, не шевелясь. Фер взяла его за запястье. «Вы кто такие?» — спросил Никола. «Я твой брат», — ответил я. «А я твоя сестра», — промолвила Фер. «Мы пришли за тобой», — добавил я. Минуту он сидел оцепенело, потом всхлипнул и заплакал. Мы обняли его, он рыдал, широкие плечи дрожали. В его рыданиях было много детского. Сердце мое чувствовало, что он устал ждать, и просто устал. Когда он успокоился и вытер рукавом лицо, мы помогли ему выбраться из лодки на берег, вытянули его на отмель, разложили костер и сели у огня. Никола перекрестился и сбивчиво заговорил. Он не спал уже четвертые сутки после того, как ему было видение. Когда гоны пришли на катангу в поселок Нерюнду, их ждали три новые лодки, построенные местными. Гоны, как всегда, расплатились за лодки 9 лошадями и стали готовиться к плаванию. Осталось только просмолить лодки. Смолу растопили в 3 ведрах. Одно из ведер взял Никола. Он пошел с ведром и веником к лодке, глянул в ведро и в горячей смоле увидел свое отражение. Это был он, но 6-летний. Он был с отцом, матерью и дядьями на покосе. Они сидели за скатертью, постеленные прямо на траве, и трапезничали после козьбы. И вдруг по небу пролетел огонь, а потом загремело так, что лес заколыхался, и все взрослые от страха повалились на землю. А Николе не было страшно, наоборот, было очень хорошо в груди. Он сидел и смотрел на небо, где остался широкий след от огня. Когда все стихло, взрослые подняли головы, и Никола не узнал их. Отец, мать, дядья навсегда перестали быть для него родными, их словно отодвинуло. 6-летний Никола понял, что он один. Это так напугало его, что он перестал говорить и мгновенно забыл все, что случилось. Заговорил он только через 2 года. Горячая смола напомнила ему обо всем. Он выронил ведро и вдруг почувствовал, что он по-прежнему один среди людей. Это так потрясло его, что он перестал спать. Ни ночью в пути, ни днем на стоянках, когда гоны дремали, он не мог забыться. Люди пугали его и вызывали недоумение. Он не понимал, кто они. Гоны заметили, что он странно держится, и стали посмеиваться над ним. Но коренастый земляк не давал его в обиду. С каждым днем гоны Никола чувствовал себя все хуже. Жизнь среди чужих людей казалась ему ужасной. Он стал подумывать о самоубийстве. Появление нас, Фер, потрясло его. Он почувствовал, что мы другие. Все происходящее казалось ему сном. Он не знал, что делать, но понимал, что пришли мы не случайно. Выслушав его сбивчивый рассказ, мы с Фер взяли его за грубые, натруженные веслом руки. Мы были счастливы. «Когда ты родился?» — спросил я. 3 дня после Пасхи, в 1902-м», — ответил Никола. «Где ты жил, когда увидел огонь в небе?» «В Усть-Куте», — ответил он. «Это было в 700 километрах от места падения льда. Я уже знал сердцем, что лед летел с юго-востока на северо-запад. Он пролетал над Усть-Кутом. Сердцем я позавидовал Николе. Он видел лед в небе. Я же только слышал его». «А что это было?» — спросил Никола. «Наша радость и спасение наше», — ответил я. Он задумался. «А что тебя колыванцем кличут, коль ты с Усть-Кута?» — спросила Фер. «Я в Колыване в тюрьму попал, потому и прозвали». «За что?» «Да за конокрадство. 2 года присудили, а я с этапа-то и убег. Гоном и прибился». Он уставился на костер, пламя играло в его голубых глазах, я сжал его руку. «А Никола, то, что ты видел, прилетело для нас. Оно упало на землю и лежит здесь за катангой. Нам надо пойти туда». Никола молча смотрел в огонь, он оцепенел, зато Фер заволновалась, сердце ее почувствовало лед. «Господи, сердце рвется». Она положила руки себе на грудь. «Ведь недалече, а?» «Да 4 дня хода», — прикинул я. «Но быстрого хода». «А что будет?» — спросил Никола. «Будет все», — ответил я, помогая сердцем. И он понял, хотя сердце его спало. Путь назад ко льду стал счастьем для меня, радостью для Фер и испытанием для Николы. Мы с Фер без устали шли день и ночь по тайге, словно нас подталкивали в спину. Никола переживал почти то же, что и я в экспедиции Кулика. Он перестал разговаривать, впадал в ярость, потом плакал, мы вели его под руки. Есть он также не мог, мы с Фер питались ягодами, и голод совсем не мучил нас. После того, как мое сердце заговорило, я навсегда забыл про голод. Пройдя по руслу Чамбы, мы нашли следы стоянки нашей экспедиции и двинулись по старому следу. 4 суток для меня пролетели как единый миг. Последние километры мы несли Николу на себе. Горячка охватила его тело, он бормотал, не приходя в сознание, мы же пьянели от восторга. Лед приближался с каждым шагом, мертвая тайга расступалась, пропуская нас к чуду, сердца наши предвкушали. Фер пела и рычала от радости, глаза ее сияли, как звезды. Когда мы вышли к болоту, солнце стояло в зените. Мы опустили Николу на нагретый солнцем мох и стали срывать с себя одежду. А затем, взявшись за руки, вошли в болото. Ледяная вода казалась нам парным молоком. Мы смеялись и плакали. Лед ждал нас. Трясин хватало нас за ноги, ветки гниющих в болоте деревьев царапали и не пускали. Но что могло помешать нам? Преодолев болотную топь, мы поплыли в полосе воды и вскоре коснулись льда. Фер протяжно закричала, я вытолкнул ее на линзу льда и выбрался сам. Глыба невидимо завибрировала под нами, наши сердца зазвенели ответно. Обнявшись, мы рухнули на лед. Очнулись мы ночью, мы лежали в ложбине, протаявшей под нами во льду по контуру наших тел. Теплая вода наполняла ложбину, мы разжали объятия и выбрались на поверхность глыбы. Скрывшаяся за неплотными облаками луна слабо освещала водную гладь болота. Мы стояли на льду по щиколотку в воде, я прошелся по линзе и обнаружил мою впадину, напоминающую букву «Ф». Она полностью сохранилась, словно я минуту назад покинул ее. Выступ льда по-прежнему торчал, слегка обтаяв, другой я отломал и унес с собой к людям. Фер подошла ко мне, я взял ее руку и положил на место отломанного ледяного выступа. Она поняла, что именно этот лед разбудил ее сердце. Плача и смеясь, она стала трогать лед. Но надо было подумать о Николе. Сердце его ждало на берегу. Я ударил ногой по второму выступу, он не поддался. Я ударил еще изо всех сил, он треснул и отвалился. Я поднял кусок льда и пошел назад. Фер двинулась за мной. Сердце мое запомнило короткий путь до берега. Выбравшись, мы подошли к Николе. Он лежал на спине, раскинув руки, глаза его были закрыты, губы шептали, бледное лицо выступало в темноте. Я опустился на колени, поднял кусок льда, размахнулся и замер. И сердце снова подсказало, я делаю неправильно, не руками. Для пробуждения сердца нужен молот, ледяной молот. Вот что поможет будить сердца во имя света. Вот что нужно нам. Поискав глазами, я увидел неподалеку высохший сосновый сук. Схватив его, я нашел неподалеку своей чуни, вытянул кожаные шнурки, вдвоем мы привязали лед к палке, маленькие, но сильные руки Фер разорвали рубаху на груди Николы. Я размахнулся и изо всех сил ударил его в грудь ледяным молотом. От сокрушительного удара лед разлетелся на куски, палка переломилась, грудина Николы ёкнула, мы припали к ней. В груди послышалось ёканье, тело Николы затрепетало, зубы заскрежетали. Наши уши и сердца услышали голос пробуждающегося сердца. «Эп, эп, эп!» Тело нашего рыжебородого брата билось, как в падучей, кровь хлынула у него из носа. «Эп, эп, эп!» — пульсировало его сердце. Оно было большим и сильным, и мы обняли брата Эп.